Высокородный палач 2, глава 1, шевелись, лодырь. Что-то хлестнуло по спине, заставляя взвыть от боли. Пронзительный свист рассекал воздух школьной спортивной площадки. Светловолосая женщина в жокейском костюме вперила в меня строгий взгляд из-под узких овальных очков. В руке тренер держала короткую нагайку, уже в который раз прошедшуюся по оголенной спине. Не могу припомнить, сколько раз поднимался, чтобы пробежать очередной круг по спортивному комплексу. На большее тело не хватало. Слишком долгие годы я сидел за компьютером, сознательно ограничивая подвижность. Хотелось еще брюшко отрастить, но чрезмерное употребление алкоголя с минимумом закуски заставило стать тоньше тростинки. Погибнув в теле молодого герцога, я вернулся в свое родное. Но вместо того, чтобы стать полноценным хозяином, осознал себя каким-то паразитом. Мне не нашлось места не только в мыслях, но и в самом теле. Душа оказалась привязана к новому Андрею, смотря за собственной жизнью от третьего лица. Получился весьма захватывающий эмулятор. Sims на максималках. А что еще оставалось? В новом образе не прижился. Вернуться оказалось некуда. Даже на небо не смог уйти. Наверное, Бог не оценил моих шуток в адрес небесной канцелярии. Приходилось третий день болтаться возле своего прошлого я, смотря, как хилый мужичок старается стать мачо. А потенциал у нового владельца тела был ого-го. С таким усердием бегать, подтягиваться, отжиматься. Для меня и простенькая гантель в 5 кило была неподъемным грузом. А тут нагрузка куда как больше. Еще и сексапильная красавица в узких штанишках и коротком жакете оказалась веским подспорьем. Не припомню, чтобы когда-нибудь видел такого строгого тренера. Но женщина не просто так мучила Андрея. С каждым ударом, с каждой новой кровавой полосой, остающейся на спине, переселенец в мое тело рычал, но поднимался. Никогда бы не подумал, что в человеке может быть столько силы воли, или силы и воли, не знаю, но это и не важно. Я оставался простым зрителем. Что сейчас, наблюдая за долгой тренировкой на какой-то загородной базе, что вечером, когда парочка оставалась наедине, КХМ, залечивать раны, владелец моего тела времени зря не терял. По внутреннему подсчету, прошло чуть больше недели с того момента, как меня перенесли в мир кошка-девочек. Очень хотелось, чтобы все приключения, пережитые за 3 дня, оказались лишь сном. Но все оказалось гораздо хуже. Хотя, наблюдая за истязаниями своего старого вместилища, хотелось верить, что попал в другой сон. Сон во сне, бывает же такое, ведь правда, будь проклят этот недомерок. Ругался в ответ новый Андрей. Нашел же ничтожество, Ниной. Твои родители приложили все усилия, чтобы перенесли хотя бы в это убогое тело. Да лучше бы сдох. В ярости попаданца была веская логика. Как я понял, мы с Марисом поменялись телами. Но из-за чего произошел такой казус, ни герцог, ни светловолосая спутница ни разу не упомянули. Сейчас был первый раз, когда речь зашла о каком-то человеке, кто мог организовать подмену. Жаль, что теперь все стало неважным. Последнее, что запомнил перед тем, как боль поглотила разум, оказались яркие фиолетовые глаза. Люси до последнего не понимала, что происходит. Зайка не заметила катившейся гранаты, только мое неожиданное падение. А дальше прогремел взрыв. Жаль, что сразу не убила. Пережить подобное больше не пожелал бы никому и никогда. Даже злейший враг не заслуживает подобного. Длинноухая пыталась что-то сделать. Кричала на перепуганную кошечку. Похоже, пыталась не дать разодранным потрохам вывалиться на пол. А я только лежал на спине и смотрел на красивое личико. Пусть тогда Люси не улыбалась, но от этого не становилась менее привлекательной. С лица не сходила дурацкая улыбка, застывшая на губах посмертной маской. Глаза отказались закрываться, навсегда запечатлевая служанку, а затем душу вырвали из тела. Фиолетовые глаза дернулись в сторону, словно стараясь проследить, куда утаскивают хозяина. Но рывок оказался слишком стремительным, лишь блеск остался на память. И вот я здесь, смотрю, как меня же проклинают за беспечность и лень. Мой компьютер, который собирал долгие годы по частям, оказался заброшен, а квартира выставлена на продажу. От прежней жизни не осталось и следа. Тише ты, сама тише. Сейчас моя очередь следить за хозяином. Он мой хозяин. Громкий шепот ласкал слух израненного человека. Руки, ноги, живот, все тело ныло. В меня словно тысячи иголок вонзили, специально выцеливая нервные окончания. От длинного сна все тело занемело. Не было возможности пошевелить даже мизинчиком. Что тут говорить о чем-то более существенном? А девочки все так же продолжали ругаться. Подобное поведение как раздражало, так и радовало. Ни в голосе Люси, ни в голосе Киры не было никакой злобы. Скорее, служанки вредничали друг перед дружкой только из принципа. Или это было природное явление. Все же кошка должна гонять зайку, а не наоборот. Моего пробуждения чувствительные ушки не заметили. Ленивый спор продолжался недолго. Пантерке удалось выпроводить зайку прочь из комнаты, но только для того, чтобы привести себя в порядок и поесть. Неизвестно, сколько я так провалялся, а длинноухая все это время была рядом, отлучаясь лишь на короткое время. И то, если рабыню кто-то сменял. Теплое чувство снова наполнило тело изнутри, немного разгоняя болезненные ощущения. Сколько лет обо мне никто не переживал и тем более не заботился. Конечно, я сам в этом виноват, но обжигаться второй раз, подпуская кого-то близко к сердцу, не хотелось даже в таком положении. «Да чего же вы глупый, господин?» До жути печально прошептала Кира, укладываясь на кровати, где-то рядом с ногами. У меня возникло ощущение, что девочка и правда вела себя как настоящая кошка. Оставалось только свернуться клубочком и прикрыться хвостиком. Жаль, что посмотреть не мог. И совсем не потому, что пытался скрыть свое пробуждение. Тело все еще было непослушным. Сначала меня вырвали обратно в родной мир, чтобы показать себя прошлого, занятого другим. А теперь вернули и начали пришивать магическими нитками к новому телу, чтобы больше не думал подставляться. Именно так сейчас все и ощущал. Окружающая атмосфера не была похожа на ту, что осталась в квартире Бьянки. Не знаю, откуда пришло такое осознание, но был уверен, что мы в другом месте. То ли здесь было окно побольше, то ли вентиляция получше. Воздух стал заметно чище и приятнее. Легкие цитрусовые ароматы витали вокруг кровати, заставляя каждую клеточку трепетать. «Кира, ты здесь?» Без стука отворила дверь другая девушка, чей голос показался мне незнаком. «Чего тебе?» — лениво протянула пантерка. «Госпожа Бьянка зовет тебя к себе. Не видишь, что я занята? Чем это? Спишь?» — не смогла сдержать смешок незнакомая девушка. «За хозяином слежу!» — обиженно зашипела в ответ кошечка. «Твоя хозяйка госпожа Бьянка, а он?» Гостья не успела договорить, так как в следующий момент кровать качнулась, а длиннохвостая отправилась в короткий полет. Всего мгновение, и о дверь ударилось что-то мягкое, а следом послышался сдавленный стон. «Госпожа уже подарила меня хозяину», — гордо заявила кошечка, но все равно вышла из комнаты, оставляя меня наедине с незнакомкой. «Вот же гадина!» Голос сильно изменился, став похож на змеиное шипение. Вцепилась в такого сладенького мальчика и никому не отдает. Ничего, драной кошке далеко до настоящей хозяйки. Выговорившись, незнакомка глубоко втянула воздух носом и шумно выдохнула уже рядом со мной. Теплый поток обдал лицо, приятно щекоча кожу. Хотелось поморщиться или отвернуться, но шея наотрез отказалась двигаться. Так и хотелось крикнуть, что надо было не пришивать душу, а клеить. И желательно моментом, чтобы не лежать сутки напролет в ожидании, пока скрепы схватится. Кожи коснулось еще что-то нежное. По щеке, а затем и по шее прокатилось тепло. И снова захотелось дернуться в сторону. Нет, не из-за отвращения или страха. Наоборот, прикосновения были будоражащие. Но как же стало щекотно. С самого детства боялся легких прикосновений, а загадочная гостья доводила до исступления. «Ты что здесь забыла?» Стоило незнакомке чуть расслабиться, как Люси снова оказалась рядом с хозяином, волком накидываясь на очередную озабоченную дамочку, вьющуюся возле высокородного аристократа. «Пришла позвать Киру», — мечтательно пропела неизвестная собеседница. «Позвала, а теперь проваливай. Ой-ой-ой, какие вы все злые!» Задорно расхохоталась таинственная девушка. Ощущение чужого присутствия пропало, зато на освободившееся место запрыгнула зайка. Конечно, запрыгнула, это весьма громко сказано. Как и положено лесному хищнику, кем длинноухая, несомненно, являлась, девочка осторожно забралась на кровать и легла рядом. И рядом, значит буквально лежать рядом, ни в ногах, ни где-то в стороне. Нежная ручка легла на живот, прикрытый тонким одеялом, и положила голову на плечо. На какое-то время показалось, что Люси попросту уснула. Дыхание зайки замедлилось, тело расслабилось, но это было обманом. Не могу сказать, для кого, но девочка определенно что-то чувствовала, а может и видела. «Хозяин!» — тихий голос заставил вздрогнуть. Правда, тело так и осталось неподвижным. Все, что оставалось, это управлять некой проекцией души. Какой же вы дурачок, в состоянии амебы пришлось проваляться еще 3 дня, только по истечении данного срока удалось открыть глаза, и в тот же день смог пошевелить рукой, окончательно убеждаясь, что душа срослась с телом. Мои ощущения снова изменились, теперь не было чувства, что я жалкий гость, каждая мышца, каждая жилка охотно откликалась даже не на команды, а на желание. Память Мариса частично слилась с моей, образовав мешанину. Хорошо, что, пока лежал без дела, смог систематизировать воспоминания, отделив свои от чужих. Но все равно оставалось чувство, что я жил одновременно в 2 местах. Зайка так и не отходила от меня ни на шаг. В огромных фиолетовых глазах застыла вечная тоска, скрываемая под радостным блеском. Служанка старательно скрывала от меня свои чувства, хоть это не всегда получалось. Вместе с Люси в мое услужение перешли 2 служанки 2-го секретаря. Партия единогласно решила откупиться за ранение знатной особы, переписав все имущество барона. Все равно у богатея не было наследников. Вот и избавились от соблазнов, на которые облизывалась половина подпольной верхушки. Квартира оказалась под стать дворянину. Огромный пентхаус центрального небоскреба подпирал стеклянным куполом само небо. 2 десятка комнат давали возможность скрыться от любых глаз, а желающих поглазеть, якобы выражая свое почтение, оказалось предостаточно. Стоило слуху о том, что я пришел в себя, разнестись по городу, как каждый новый день превращался в фарс. Почтенные торговцы, промышленники, работорговцы, просто светские дамы. Кто только не записывался на аудиенцию к великому герцогу. Тем более, что сразу после злополучной стычки с орденскими убийцами указ о даровании нового титула был торжественно оглашен на всю империю. Правда, обошлось без положенного приема. Но и тут имперская канцелярия подготовилась, сославшись на особые поручения, по исполнению которых будет проведен торжественный бал, а там и дополнительные регалии, и еще много всяких плюшек. Дожить бы до этого дня, а то с моим-то везением на приключения. Кира почти безвылазно находилась где-то поблизости. Кошечка возвращалась к хозяйке лишь на ночь, да и то с рассветом появлялась на нашем пороге. Вместе с длинноухой девочки стали моими личными телохранительницами. Зато саму Бьянку я так и не мог встретить. Ни на следующий день после пробуждения, ни через неделю. Беглая аристократка отправилась в добровольное заточение, отрешившись от дел партии и всего революционного движения. Чего не скажешь о 3-м секретаре. В целом, жизнь нельзя было назвать сложной. 2 заботливые кошечки, доставшиеся в наследство от Каринда, оказались потрясающими хозяйками. Кире оставалось лишь шипеть на полосатых близняшек, до блеска вылизывая миски и тарелки. Что порядок, что готовка полностью легли на плечи хрупких созданий. И стало казаться, что я очутился в раю. Такого количества заботы и внимания не мог припомнить даже в детстве. Но в подобном отношении была и обратная сторона. Нет, на деньги никто не жаловался. Бьянка вернула все до последнего Илле, не оставив ничего себе. Пришлось засылать Киру, чтобы уговорить девушку принять небольшую сумму хотя бы как компенсацию за служанку. В итоге никто не оказался обделен. Даже Ника, ставшая временной спутницей Бяки, приободрилась. Проблема оказалась в другом. 4 зверушки были слишком настырны, требуя внимания к себе. Хотя бы просто почесать за ушком или погладить по головке было необходимо каждый день. Только так девочки получали заряд бодрости, и на следующий день вели себя более-менее адекватно. Иначе можно было нарваться на большие проблемы. С подобным поделать ничего не мог, и, как бы ни старался отбиться от домогательств служанок, приходилось устраиваться в комнате и по несколько часов оглаживать всех. Благо, что хотя бы в эти моменты женская ревность оставалась в стороне. Прожив в подобном неспешном темпе неделю, начал замечать за собой тоску. Все было чинно и благородно, но не хватало чего-то особенного. Огонька, ради которого и мечтал перенестись в другой мир. Ни телевизора, ни, тем более, компьютера под рукой не было. Пришлось выискивать другой метод выработки адреналина. Поначалу Пантерка с Зайкой взялись восстанавливать мою физическую форму. Пусть регенерация и залечила раны, но повреждения оказались более глубоки. Тело растеряло львиную часть навыков, став больше походить на меня прежнего. От Мариса осталась только смазливая мордашка и накачанный торс. Пришлось рабыням постараться, чтобы хозяин снова стал гибким и подвижным. Часы напролет мы растягивались, кувыркались, боролись. Порой пробовали воссоздать нечто из единоборств, распространенных в моем прошлом мире. Только весь результат от чего-то запечатлелся в навыках звероубийц, которыми стали Люси с Кирой. У меня самого получалось ровным счетом ничего. Ни ударные техники, ни владение ножом ни в какое сравнение не шли с умениями ушастых девочек. Единственное, в чем мог потягаться с подвижными созданиями, так это стрельба. Револьвер тоже не очень хотел слушаться. Пальцы словно позабыли, что нужно делать. Но определенные навыки с помощью частых тренировок в тире удалось быстро восстановить. Благо с патронами теперь не было никаких проблем. Армия оставила такой арсенал, что вовек не перестреляю. Встал вопрос, как именно можно воспользоваться нашими преимуществами. Как ни крути, а местные бойцы смотрели на практические занятия с неподдельным интересом. Некоторые пытались повторить увиденное. Но все, на что хватало энтузиазма, это сносно попадать по мишеням. Но и подобный результат был огромным достижением. Оружие не просто так совершенствовалось. Нарезные стволы отправляли пулю точнее в цель, откатные системы компенсировали отдачу, а умение стрелять двумя, а то и тремя нажатиями на спуск за короткое время стало полноправным чемпионатом. Мне самому пришлось потрудиться, чтобы выпустить весь барабан с предельной дистанции, и тут прекрасно показал себя золотой грок. Обычные партизаны довольствовались отвратительными поделками, дающими осечку уже после третьего выстрела подряд. С такими солдатами воевать не хотелось. Пришлось наведаться к третьему секретарю, чуть было не выбивая приличный арсенал новомодных игрушек. И вот тут началась настоящая грызня. Как оказалось, боевым крылом заведовал какой-то там чин из бывших военных, причем весьма немалый. Подчиняться секретарям, кроме генерального, вояка отказался, а главе партии было лень разбираться еще и с вояками. По большей части бойцов держали ради защиты. Кто знает, что может случиться. Я бы предпочел называть партию профсоюзом, но в этом мире такого слова никто не знал. Нам достаточно быстро удалось найти общий язык. Для начала решили устроить общие тренировки, чтобы показать ребятам, с чем придется иметь дело. А когда две ушастые девочки на голову разбили два отряда подготовленных воинов, решили перейти к более решительным действиям. Новые пистолеты достойно показали себя в условиях подпольного сражения. Точность стрельбы, так сказать, навскидку, превосходила точность револьвера в разы. Пришлось погружаться в память, выковыривая все, что мог вспомнить о сражениях в городе. Благо медаль за отвагу, Call of Duty и прочие игры проходились полностью, еще и не по одному разу. А про количество часов, прожитых в КС, даже говорить страшно. День за днем, неделя за неделей проходили в подземельях. Под городом нашлось место, чтобы воссоздать неимоверно сложные конструкции. Каскады укрытий, длинные прямые, отдельные комнаты. Конечно, без холостых патронов оказалось очень сложно подготовиться к полноценной войне, но парни старались. Никто не верил, что после уничтожения ячейки армии в Каринде граф оставит город в покое. Несколько раз Кира приносила нехорошие вести про угрозы в адрес глав партии, а один раз рассказала о нападении, к счастью, неудачном. Целью должен был стать первый секретарь, но вместо него погибли две рабыни и тройка охранников. Наша небольшая армия разрослась до сотни человек, которую лично возглавил Карл Десепт, тот самый бывший вояка. В свое время человеку приходилось командовать тысячи солдат, но там были совсем другие войны. Окопы – это вам не города. Захватить клочок земли проще, чем километры извилистых тоннелей. Так что старик руками и ногами поддержал подобные тренировки, хотя сам тайком натаскивал других солдат на войну в чистом поле. «Хозяин!» Грустный голосок Люси вывел меня из полудремы, в которой пребывал после пробуждения. День обещал быть солнечным. Сквозь стеклянный потолок, задернутый чем-то отдаленно похожим на жалюзи, пробивались первые утренние лучи. Паровые облака редко поднимались до нашего этажа, вырвавшегося выше всего города. Только дирижабли да воздушные шары могли похвастаться тем, что обитают выше. Но воздушным судам запрещалось летать над центральными кварталами. Почти на каждом небоскребе крыши были такими же панорамными, а личная жизнь хозяев оставалась священна. Глава 2. Что-то волнует. Зевнул я в ответ, борясь с желанием провалиться обратно в сон. «Мы вас совсем не интересуем», — задала, уже ставший риторическим, вопрос. «Так, пора на тренировку». Тут же решил сбежать я от излишних домогательств. Хватало и того, что каждый вечер приходилось тискать четырех озабоченных животинок. «Стоять!» Неожиданно сурово гаркнула Зея, запрыгивая сверху. «Хозяин, вы уже полтора месяца ни к кому не притрагивались. Я переживаю о вашем здоровье. Было бы, о чем переживать». Снова постарался сбежать от щекотливой темы, а про себя добавил: «Знала бы ты, сколько приходилось в прошлом мире сдерживаться». Все равно, обиженно надула щечки длинноухая, «если вы не перестанете вести себя как ребенок, я буду вынуждена заняться вами всерьез». Угроза звучала более чем убедительно, особенно, если знать, на что травоядная хищница была способна. Выпускницу академии боялись все без исключения, даже Кира, с которой зайка вполне мило общалась, а порой могло показаться, что девочки даже дружили, периодически шарахалась в сторону от одного лишь резкого движения. Вот и сейчас я смотрел в ответ на суровый взгляд и судорожно соображал, что ответить. Согласиться нельзя, иначе все хвостатые бестии захотят того же, что получит одна, отказаться тоже не получится. Вот он, Цугцванг, ловушка, из которой нет выхода. Судорожно соображая, что же теперь делать, смотрел на неподвижную зайку. Девочка навострила ушки, как всегда делала, когда была крайне взволнована. В солнечном свете, пробивающемся меж длинных полотен жалюзи, появился ореол, превративший милашку в божественное создание. Все мысли начали тонуть в неге. Вот он, знак свыше. Зачем было столько времени мучить себя, если можно было наслаждаться жизнью? И только открыл рот, чтобы ответить, как сияние пропало. Нечто темное заслонило солнце на какие-то жалкие секунды. Но именно этих секунд хватило, чтобы изменить решение. Передо мной была не богиня и даже не посланница небес. Передо мной была простая зайка с холодным взглядом и расчетом под милой улыбкой. Что там? Непроизвольно перевел тему на произошедшее снаружи. Хозяин, на этот раз вам не отвертеться. Возмутилась Люси, скрещивая руки под грудью. Там что-то происходит. Чувство тревоги кольнуло где-то под сердцем. Туда, где, по уверениям Киры, засел осколок гранаты. Прекратите. Тяжкий вздох разочарования заставил испугаться за свою жизнь. Зайка вновь поникла, полностью опустив ушки на лицо. Так бы сразу и сказали, что мы вам не нравимся. Люси, милая моя, вы все замечательные. Начал было я, но девочка никак не отреагировала на слова. Вы так и не поняли, кто мы такие. Длинноухая ловко соскочила с постели, одернула короткое платьице в мелкий горошек и пошла к двери. Мне оставалось только кусать губы и смотреть вслед служанке. Девочка была права. Я не понимал, кто такие зверолюди и почему так спокойно относятся к своему рабскому статусу. Почему с удовольствием принимают унижения и истязания. Почему никогда не предают своего хозяина, пока тот сам не откажется от раба. Мыслей было много, и каждая следующая была тяжелее предыдущей. Но долго мучить себя мне не позволила новая тень, на несколько секунд скрывая комнату от солнца. А спустя короткое время где-то в городе раздался взрыв. Судя по грохоту, эпицентр располагался довольно далеко от центра. Но именно такого поворота событий я ожидал долгие недели. Господин, вместо зайки, только что покинувшей мою спальню, в комнату ворвалась встревоженная пантерочка. «Все хорошо», — остановил я длиннохвостую, выглядывая в окно. «Господин, вам, что не так?» Взрыв в городе заинтересовал настолько, что позабыл обо всем на свете. Где-то вдали под плотным паровым облаком на уровне дождя полыхал дирижабль. Воздушное судно рухнуло на переход, зацепившись тканевым шаром. Что могло так гореть, ни единого предположения не было. Зато вопросов становилось только больше. Особенно, когда посмотрел наверх, над центром города зависло три одинаковых корабля. Маленькие будки, рассчитанные на небольшое количество людей, были выполнены в едином стиле, что уже было весьма странно в данном мире. Кроме станков никакую технику не делали по единому лекалу. И дело было вовсе не в том, что не умели. Наоборот, каждый механик получал право делать то, что он хочет сам, так сказать, реализовывать свое эго. Но еще больше поражало то, что шары всех трех летающих кораблей оказались единой раскраски. Синий с черным и белым. Волнистые линии, перемешивающиеся с точками. Что это могло значить, никто подсказать не мог. Но то, что это нападение, сомнений не было. Моя догадка подтвердилась слишком быстро. Один из дирижаблей повернулся в сторону, и с носовой части подвесной будки сорвался огненный выхлоп, выплевывая вдаль искрящийся разряд. Всего через несколько томительных секунд раздался новый взрыв. Но увидеть, куда именно попали с корабля, не получилось. Высокие дома мешали смотреть далеко вниз. Оставалось только предполагать, что сам город не пострадал. Господин, вокруг талии обвились нежные кошачьи ручки, а к спине прижалась ушастая головка. Не переживай, мы хорошо подготовились. Постарался успокоить пантеру. «Господин, что-то случилось?» Моему удивлению не было предела. Служанки сегодня были совсем неправильные, словно девочек подменили. «Я не хочу умирать, пока вы, не переживай, ты не умрешь». Уже едва не рыча, ответил я, накрывая руки кошечки своими. «Господин, возьмите меня, да что с вами творится сегодня?» Моя реакция оказалась чересчур острой, но кошечка и в такое время не стала извиняться или еще что-то говорить. Все, что девочка сделала, это отошла и жалостливо посмотрела на своего хозяина. Причем настолько жалостливо, что я ощутил себя неотесанным огром перед крохотным котенком. Очередной взрыв сотряс уже наш дом, не дав мне ничего больше сказать. Люси влетела в распахнутую дверь, неся в руках оружие и вещи. «Хозяин, на нас напали». Коротенькое платье длинноухой резко контрастировало с бронежилетом, точнее, с некой местной поделкой подоной. Свинец оказался крайне дорогим материалом, но умельцы нашли множество вариантов для замены. Были как вполне обычные решения, вплоть до дерева, так и совсем изысканные. Чего только не придумали ремесленники, получив доступ к магии. Даже свой аналог кевлара. Зайка успела вооружиться, повесив на бедра две кобуры, а кошечке только предстояло это сделать. Пистолеты так и остались вне предпочтений пантерки. Все, что было нужно, это все тот же боевой нож барона Дитистона, становящийся в крохотных руках длинным кинжалом. Мне пришлось быстро собираться, позабыв о моде и приличии. Все, как учили в армии, накинул на себя и побежал. А потом, когда будет время, уже можешь поправиться. Тяжелее всего пришлось близняшкам. Служанки не только не умели держать в руках оружие, но и наотрез отказывались учиться. Все, что могли себе позволить полосатые малышки, оставалось на кухне. И сейчас, когда угроза стала более чем явной, девочки испуганно жались друг к дружке. «Господин!» — на всю квартиру слитно закричали близняшки. «Молчать!» — гаркнула в ответ зайка, снова выпуская свою травоядную ауру, насквозь пропитанную кровью. «Забейтесь в уголок и сидите тихо». «Хорошо», — отозвалась Лика. «Буду стараться», — поддержала Мика. «Вот же непоседы», — задорно усмехнулась Кира. Кошечке понадобилось всего несколько мгновений, чтобы водрузить на бедро перевязь с ножом-кинжалом. Если не считать, что длиннохвостая фанатела от совсем коротеньких платьиц или же мини-шортиков, то одевались мои рабыни почти одинаково. Если Люси в платье, то и Кира в платье. Разница лишь в длине. Зая носила юбки чуть выше колен. Зато пантерочка редко надевала что-то, закрывающее хотя бы середину бедра. «Кто бы говорил?» — пробурчал в ответ, оглядывая ушастых развратниц. Отвечать мне было некому. Служанки всем составом бросились в рассыпную, занимая свои позиции. По какому принципу достались места, вопрос не ко мне. Просто Люси решила, что должно быть так. Лика и Мика прячутся, а Кира с длинноухой защищают хозяина. С ума сошли. Вылетел я из комнаты, на ходу заправляя рубашку и застегивая штаны. За дверью десяток бойцов. Просто так мимо них не пройти. Да я их в момент сама положу. Недовольно фыркнула кошечка. Всех разом, чтобы никто не выстрелил или не закричал, нарочно уточнил я. На это возразить было нечего. Оставалось только ждать, что будет дальше. Вмешиваться в разборки партии с пришлыми не хотелось, а Карл обещал уберечь наших бойцов от чужих дел. Тем временем все три дирижабля начали убираться во свояси. Каждый из кораблей успел пристыковаться к погрузочным воротам небоскребов, сбросив десант, штурмовые группы. Задумался я, как вовремя мы озаботились своей армией. «Господин, вы крайне проницательны», — тут же поддакнула Люси. «Чтобы разглядеть происходящее, не нужно было подходить близко к окну. Особенность моего нынешнего жилища заключалась в том, что центральная часть пола слегка возвышалась над краями. По всему периметру организовали смотровые площадки, с которых открывался потрясающий вид на паровое облако. Частенько мы использовали данные дорожки для утренних пробежек. Ниже ничего разглядеть было невозможно, но и воздушные шары не торопились залетать в слепую зону. Дирижабли были гораздо дороже паровых автомобилей, а владельцы воздушного транспорта дорожили аэростатами больше своей жизни. «Господин, что нам делать?» Кира застыла в ожидании, едва не трясясь всем телом. Глазки хвостатые блестели в предвкушении крови. «Я слишком сильно на вас повлиял. Не смог не заметить резкую смену похотливой зверушки на кровожадную хищницу. Тем более, что Люси мало чем отличалась от соперницы». «Хозяин?» — вопросительно вздернула бровку зайка. «Вы стали слишком воинственны. Мы просто хотим быть полезны вам, хозяин». Самым серьезным тоном ответила длинноухая. Отвечать на подобное не было смысла. Что бы я ни говорил, у зверолюдок была своя точка зрения на служение. Порой эта преданность доводила до истерики, выливающейся в самобичевании. Любое желание, даже самое абсурдное, выполнялось в кратчайшие сроки. Идеальные солдаты выполняют все без обсуждений. Куда только делось все своеволие выпускницы академии вместе с игривостью пантерки. Девочки рвались в бой, но ничего пока не происходило. На наш этаж просто так попасть было невозможно. Лифт активировался только с использованием специального ключа, служившего вместо кнопки пентхауса. Охрана располагалась немного ниже. Два десятка элитных гвардейцев, как прозвал солдат, подготовленных при моем участии Дик. У них была своя лестница, ведущая наверх, но пользоваться запасным входом запрещалось. Штурмовые группы давно скрылись из виду. Внешне в городе все оставалось как и прежде. Несколько подбитых дирижаблей давно выгорели и упали куда-то на городские улицы. Под проливным дождем пожар быстро потух. Не потребовалось никаких пожарных групп, а больше никаких разрушений не было заметно. Все дома, все переходы, все грузовые площадки, все оставалось цело. Разве что воздушные суда покидали город, а те, что шли к нам, замирали на приличном расстоянии, не рискуя приближаться. Подозрение кольнуло прямо в сердце. Три штурмовые группы, три секретаря партии, один генеральный секретарь. Впрочем, последний был лишь мнимой верхушкой, призванной, чтобы урезонить трех настоящих лидеров рабочего класса. Кира, где сейчас Бьянка? Госпожа должна была принять участие в собрании партии. На автомате отозвалась кошка-девочка, лишь после сказанного понимая смысл своих слов. «Ой, господин, проклятие!» Выругался я, срываясь с места в сторону лифта. «Хозяин!» Слегка замешкалась Люси. «Они не за секретарями пошли, а за всей партией. Отдельная лифтовая шахта была привилегией. Впрочем, в данном доме, являющемся сердцем города, подъемников было гораздо больше, чем в любом другом строении. Все же аристократы и прочие зажиточные люди ревностно относились к своим статусам. «Господин, куда мы?» Кира прошмыгнула у меня под носом, занимая место у светящейся зелеными кнопками панели. «Заберем гвардейцев и на выручку Бьянке». «Госпожа», на лице кошечки появилась озабоченность. «Постараемся успеть», прорычал я, с хрустом стискивая кулаки. В отличие от первого посещения города, запомнившегося катанием в скрипучей темноте, в элитной кабинке все было более схоже с современным лифтом. Звуки хоть и были, но оставались весьма терпимыми. К тому же свет никогда не выключался. Спуститься за гвардейцами было делом нескольких секунд. Дверь только успела закрыться, как пришлось открываться вновь. На этаже нас встретили весьма дружелюбно. Две пары стволов смотрели в паре метров от створок, взяв на прицел прибывших. Самих бойцов не было видно. Ребятки прикрывались стальными щитами, подражая спецназовцам из моего мира. Не знаю, когда именно успели изготовить данные экземпляры брони, но то, что уже сделали, было неимоверным плюсом в нашем деле. «Смирно!» — гаркнул один из бойцов, с грохотом опуская щит на пол. «Ваша светлость, за время дежурства происшествий не случилось. Вольно!» Постарался скрыть раздражение, отдавая приказ. «Где сейчас собрание партии?» «Ваша светлость», замялся все тот же воин. «Чтобы избежать каких-либо проблем с гражданскими или, тем более, с врагами, форма у всех бойцов была однотипной. Единственное отличие заключалось в небольшой брошке с изображением ласточки на левом кармане. Такого знака удостаивались командиры пятерок. Заметить знак получалось не всегда, но для бойцов достаточно было и голоса. «Я жду». Пришлось поторопить растерявшегося воина. «Майор Десепт запретил нам приближаться к залу совещаний». «Плевать», — гаркнул я в ответ, заставив условного сержанта вздрогнуть. «Я иду выручать своего друга». «Ваша светлость, мы вас сопроводим», — мгновенно откликнулся другой сержант. Пятерка бойцов стояла особняком от всех. У ребят было только два щита, зато бронежилеты и каски уже были у всех. К тому же оказалось, что наши находки были не лучшими из того, что притащили в город армейцы. Кто-то сильно продвинул оружейные разработки, собрав нечто схожее с ППШ. Автоматический пистолет был идеален для коротких дистанций, позволяя подавить любого врага. Жаль, что далеко не всем достались подобные игрушки. Но два из пяти бойцов владели подобным оружием. «Поехали. Сообщите Карлу, что граф пришел за партией». Сказать было проще, чем сделать, но я был уверен, что мои охранники справятся с задачей. Муштра майора Десепта сделала из вчерашних работяг настоящих воинов. Железная дисциплина и постоянные заверения, что избранные являются элитой, быстро задрали самооценку парней. Гвардейцы вели себя так же дерзко, как легендарные штурмовые полки времен Первой мировой войны. Разве что в былые времена все понимали, что, первыми прорываясь к окопам, потери будут слишком большие. А сейчас, наоборот, можно сказать, мы выставляли против личной армии графа настоящих терминаторов. Спуск получился слишком томительным. Тревога тягучим туманом разлилась по кабине лифта. Девочки нервно кусали губки, каким-то волшебным образом умудряясь не пустить себе кровь. Бойцы же стиснули оружие и постоянно озирались на моих красавиц, стараясь держаться подальше от зверушек. Пронзительный писк оповестил о прибытии на нижний этаж. Ниже надземного паркинга спуститься было нельзя. Для того, чтобы попасть в коммуникационные тоннели, нужно было воспользоваться другим подъемником. Прежде чем створки раскрылись, щиты перекрыли проход, прикрывая всех внутри. Парковка встретила нас мертвой тишиной. Непривычная темнота укутала обычно оживленное место. Ни тебе механиков, ни тебе многочисленных паровых карет, заполонивших всю стоянку. Лишь небольшой пятачок света, льющийся через створки, делающий нас идеальной мишенью. Бойцы замерли в нерешительности. Никто не ожидал подобного. Выходить из кабины было слишком рискованно. В любой момент мог раздаться выстрел, отправляя пулю в незащищенную часть тела. «Кира», шепотом распорядился я, давая разрешение девочке действовать. Кошечка не ответила. Миниатюрное тельце изогнулось. Ножка уперлась в стену кабины, отправляя служанку в молниеносный полет. Бойцы лишь вздрогнули, когда над головами проскочило что-то неимоверно быстрое. И снова мы замерли в ожидании. Бойцы старались не выглядывать из-за щитов. Люси встала передо мной, приготовив пистолет, что выглядело хоть и мило, но неимоверно глупо. Зайка была на голову ниже меня и прикрыть собой хозяина не могла. Но объяснить подобное своенравной милашке за долгое время так и не смог. «Господин, здесь никого», — шепотом объявила Кира, появляясь перед щитами. Бойцы вздрогнули, нервно стискивая оружие. Оставалось отдать ребятам должное, никто не нажал на спуск. «Вперед!» — скомандовал сержант, отправляя щиты вперед. Автоматчики привычно двинулись следом. Гвардейцы умело работали в парах. Щит вовремя поворачивался в нужном направлении, а второй номер тут же откликался, направляя в ту же сторону дуло автомата. Создавалось впечатление, что за месяц эти парни стали единым целым, словно уже прошли не один бой. Хотя мы еще ни разу не задействовали элиту в разборках. По темному ангару предстояло пройти метров 50. Для обычного человека подобная прогулка становилась невероятно сложным занятием. Но со зверодевочками все стало намного проще. Звериные глаза замечательно видели в кромешной тьме, и, пусть медленно и неуверенно, отряд продвигался к лестнице. Оказавшись у очередной двери, смогли выдохнуть. Свет в подземелье был, отчего выключилось освещение только на парковке, только предстояло выяснить, но это задача на ближайшее будущее. А пока одна пара бойцов двинулась вперед, все так же прикрываясь от любой возможной угрозы спереди. Вторая пара перебралась в арьергард, прикрывая наши спины. Идти быстро никто не стал, хотя были веские доводы, что от нашей скорости может зависеть сильно больше, чем жизни партийной верхушки. Тоннель встретил нас тишиной. Нет, уже знакомые звуки, льющиеся отовсюду воды, никуда не делись. Бурные реки тоже остались на месте. Но за привычными шумами, ставшими простым фоном, оставалась безмолвная тишина. Даже плафоны источали слишком ровный свет, озаряя подземелье противной желтизной. Глава 3. Мои девочки не стали дожидаться команды. Стоило только выйти на относительный простор полутемного подземелья, как зверушки бросились в разные стороны. Не было никакой возможности проследить за перемещением служанок. И это снова заставило задуматься, почему такие профессиональные убийцы безропотно подчиняются людям. У нас с Зайкой не было никакого арабского договора, как и с Микой и Ликой, только устная договоренность. Но все трое, а вместе с моими служанками еще и Кира, готовы были на все ради хозяина. Сержант не стал дожидаться появления рабынь. Если звуков боя не было, значит, врага тоже нет. Парни снова двинулись вперед, но на этот раз не особо скрываясь. Тяжелая броня сделала воинов чуть менее подвижными, отчего топот разносился далеко вокруг. Шум воды не мог скрыть нас от чужих ушей. Оставалось надеяться только на девочек, отправившихся на разведку. Проведя месяц в подземелье, Даже я начал сносно ориентироваться по едва заметным указателям на стенах. Старший группы вел нас куда-то ближе к окраине города, возможно, в очередной подземный зал. Не знаю, отчего у местных была тяга прятаться именно под землей, но все дела поворачивались там. Хотя всем и без того было понятно, что действовать в открытую не просто нужно, а жизненно необходимо. Звуки боя мы услышали задолго до того, как добрались до точки назначения. Зверодевочки показались на глаза, чтобы дождаться моего утвердительного кивка, и снова скрылись. Но на этот раз уже не показывались, пока мы не подошли достаточно близко к нужному месту. Три группы не просто так высадились в разных местах, взяв отдельный район города в полукольцо. Если условно разделить коммуникационные тоннели, то получалась весьма простая картина, больше походящая на современное метро, с единственным отличием. Из центра города можно было выбраться на поверхность вдали от города в десятках мест. Такая себе паутина дорог и улиц. Сразу после пробуждения, пока девочки заботливо отхаживали сумасшедшего герцога, решившего закрыть своим телом рабынь, погрузился в изучение истории городов. Оказалось, что не только гномы приложили руку к строительству небоскребов. Подземелья помогали рыть кобальды под руководством настоящих драконов. Сколько магических сил было затрачено на возведение подобных мегаполисов, вмещающих в себя сотни и сотни тысяч всевозможных созданий, оставалось только гадать. Небоскребы росли в округе пару сотен лет, но потом все неожиданно затихло. Драконы исчезли, гномы и кобальды разучились строить, и города перестали развиваться. Добрую сотню лет империя пребывает в упадке. Никаких захватнических войск, никаких новых открытий и свершений. Все вокруг скатывается в тартарары. Подземный город оказался никому не нужен. Если бы не производство, жители вовсе перестали бы спускаться вниз. Зато подпольщики нашли применение огромным территориям, оставшимся без хозяев. Что-то привели в порядок, что-то просто обошли стороной. Но были и места, где все пришлось восстанавливать с нуля. Одним из таких мест был бункер партии. Конечно, бункером прозвал я подземный небоскреб, уходящий на десяток этажей вниз. По-другому невозможно было описать увиденное. Из-за титула отказать в прогулке никто не посмел, но и не шибко обрадовались гостю. Зато удалось неплохо осмотреться. Дальше уже было дело времени раскопать архивные данные, сопоставить карты и даты. Можно сказать, я воссоздавал историю города, и делал это не только для себя. Что-то страшное произошло в мире, после чего все резко изменилось. Лишь слегка напрягая память, смог прикинуть план противника. Три коридора вели с разных сторон, упираясь в бункер. Если знать, где свернуть, то можно без особых проблем проникнуть внутрь. А если еще и иметь силы, чтобы пробиться, то можно идти в лоб. Похоже, что граф предпочел второй вариант. Стрельба стояла такая, что закладывала уши далеко от самого места боя. Бойцы лишь испуганно оглядывались, как бы спрашивая, действительно нам нужно идти вперед. А мне только и оставалось делать морду кирпичом и переть, куда глаза глядят. Хозяин. Каким-то образом Люси появилась за нашими спинами, хотя зверодевочка ушла далеко вперед. Я был готов к подобному, но все равно не смог сдержаться, судорожно хватаясь за револьвер. Что тут говорить о бойцах, едва не побросавших оружие от страха. Хозяин, дождалась, пока на зайку обратят внимание, повторила служанка. Нападающих больше, чем могло показаться. Нам не стоит рисковать. Бьянка внутри, напомнил я, ради чего вообще затевался данный поход. Поняла, моей рабыне не нужно было напоминать о чем-либо. Более проницательной девочки в жизни не встречал. Милое создание понимало меня с полуслова. Зайка снова растворилась в желтоватом полумраке тоннеля, уходя на подмогу пантерке. Парни нервничали все больше и больше. Слова Люси не могли не остаться незамеченными. Но назад пути уже не было. Либо мы прорвемся, либо... Про второй вариант я как-то не думал. Бяка много сделала для меня. Одно только то, что четыре хрупких создания выволокли меня на поверхность, сдав целителям, уже много чего значило. А в дальнейшем девушка обивала множество порогов, выбивая все самые лучшие. По большому счету, наследство второго секретаря досталось мне благодаря стараниям беглой аристократки. И когда Бьянка решила дистанцироваться от нас, посчитав, что только создаст больше проблем, было мучительно тяжело. Нет, я не чувствовал, что влюбился. Просто терять друзей всегда тяжело. Первые отголоски кровавого боя встретились спустя полчаса после спуска под землю. Стрельба звучала уже минут 10, а то и больше, но первое тело обнаружили только теперь. Мы забрались довольно далеко на северо-запад города. Тоннели стали не такими ухоженными. Тусклые плафоны располагались все дальше и дальше друг от друга, образуя все больше темных пятен. Именно в одном из таких затемнений лежал человек в простой работяцкой одежде, какую привыкли носить в партии. «Не останавливаться», — скомандовал я, внимательно наблюдая за реакцией бойцов. «Плевать, сколько ты тренируешься, оттачивая мастерство. Впервые оказаться под пулями всегда страшно. Это я усвоил после того, как очнулся. Умирать страшно, но пуля не всегда находит цель. Главное, чтобы патронов на врагов хватило, а этих маленьких засранцев у нас было предостаточно. Слушаемся, ваша светлость». По лицу сержанта было заметно, он был единственным, кто уже встречал смерть. Пройдя еще неизвестно сколько, мы наткнулись на небольшую группу, точнее то, что осталось от боевого отряда подпольщиков. 5 человек не смогли ничего сделать, едва ли не мгновенно испустив дух. 5 пуль попали точно в головы бедолаг, не позволив ничего сделать. А дальше картины становились только страшнее. Бесчисленное количество погибших изломанными куклами устилали пол подземелья. Большая часть бедолаг была во все тех же рубашках и штанах, что и прочие бойцы. Но встречались и весьма солидные личности в дорогих костюмах. Я лишь мельком отметил, что сержант узнал кого-то из погибших богатеев, одарив тело презрительной ухмылкой. На этом все спокойствие закончилось. Стоило подойти к перекрестку, как на нас свалилась Кира. Из-за огромного количества выстрелов разобрать хоть что-то было невозможно. В ушах давно звенело, заставляя постоянно корчиться от головной боли. Кошечка жестом велела остановиться, после чего показала за угол и протянула руку. Понять подобное было несложно. В миниатюрную ручку легла граната, а в следующий момент малышка снова испарилась, словно никого и не было. Я уже перестал удивляться проворности зверолюдок, плюнув на надежду разгадать тайну антропоморфов. Зато бойцы в очередной раз отвесили челюсти и хлопали глазами, стараясь разглядеть в пустоте красавицу с ушками. Пришлось пинками настраивать ребят на нормальный боевой лад. Только после того, как пары снова стали единым целым, можно было начинать действовать. Первым делом я выглянул за угол. Пусть и рискованно, но хотелось узнать, что же происходит в тупиковом коридоре, и лучше бы дальше оставался в неведении. Не меньше 2 десятков хорошо оснащенных бойцов прижали к стене остатки обороняющихся и методично добивали партийную армию. Экипировка бойцов графа внушала уважение, пусть и не настолько крута, как на мохнатых зверолюдах, что вырезали армию освобождения, но явно лучше нашей. Аристократы могли себе позволить приличную униформу, поверх которой красовались массивные бронежилеты. Руки и ноги тоже были чем-то прикрыты, словно бойцов вырядили в саперную броню. Но и такая защита не могла полностью защитить нападающих. Как минимум 3 человека уже лежали на полу, не подавая признаков жизни. Слабых мест в броне было предостаточно, только нужно было знать, куда стрелять. Кошечка начала действовать сразу, как только мы выстроились в боевые порядки. Граната полетела под ноги нагло вышагивающих солдат, не оставляя даже мнимой надежды на спасение. Взрыв раскидал неровный строй, частично оглушив нападавших. А дальше уже и зверодевочки появились перед врагом. Бойцы не успели выбежать из-за угла, когда Люси разрядила первый магазин, добивая раненых. Стволы направились на служанок и в нерешительности опустились. Бой быстро затих. Подпольщики удивленно уставились на замерших в тусклом свете красавиц. И только я не стал останавливаться, так и двигаясь дальше ко входу в бункер. Умницы, легкая улыбка и похвала были для зверодевочек самой важной наградой сейчас. Кира не раз бывала с Бьянкой внутри, и девочке не составило труда уговорить охрану пропустить нас. Ну как уговорить? Окровавленный нож у горла быстро убеждает. Тем более, что ребятки успели оценить мастерство хвостатой. А дальше началось самое сложное. Не зная внутреннего устройства, расположения помещений да и вообще ничего, найти Бяку было еще той задачкой. Даже пантерке пришлось развести руками, ясно показывая, что не знает, где искать хозяйку. Но хуже всего было то, что с 2 других входов людям графа удалось пробиться в штаб. Узкие коридоры не располагали к маневренному бою. Да и света было слишком много для того, чтобы мои девочки смогли скрыться в тени. Оставалось рассчитывать на бойцов, не зря же столько времени натаскивали личную гвардию. Солдаты графа действовали слишком нагло. Первые повстречавшиеся враги бросились в бой, не думая о собственной защите. Держа в руках лишь пистолеты, пусть и более современные, нежели были у большинства подпольщиков, солдатики выпрямились и принялись палить в стальную плиту. Свинцовые болванки звякали, оставляя небольшие вмятины в тонком железе, но ничего больше сделать не могли. Зато автоматчик позади напарника уже был готов ответить. Длинная очередь прошлась по нападающим, заставляя людей опешить. Оба воина, перегородивших нам проход, сделали по шагу назад и глупо уставились на дымящееся дуло автомата. Расстреляв весь магазин, у бойцов не было ни единого шанса спастись. Одного ствола хватило, чтобы второй очередью уработать обоих гадов и двинуться дальше. Встретившись с подобным мастерством, поразился, насколько может быть изменчива жизнь. Не только мы сообразили подготовить своих бойцов, но и кто-то еще озаботился снаряжением. Причем преуспел даже больше. Жаль, что человеческая глупость наравне с гордыней продолжали играть решающую роль. Везде, где проходили солдаты графа, нас встречала унылая картина. Штаб партии превращался в некрополь. Повсюду было море крови и горы трупов. Сволочи не щадили никого, ни женщин, ни знатных особ. Каждый, кто попадался на глаза, становился мишенью. В лабиринте узких коридоров и переходов продолжали звучать выстрелы. Нападавшие не жалели патронов. Стоило только заметить хоть кого-то из партии, как в бедолагу могли выпустить десяток, если не два, пуль. Создавалось ощущение, что головорезы притащили с собой огромный арсенал. Но и партия не казалась совсем безнадежной. Хоть и изредка, но мы натыкались на тела врагов. Меткий выстрел в голову не мог пережить никто, в том числе и я, а с такой ядреной регенерацией пули мог ловить даже в сердце. Правда, проверять подобное не хотелось. Кто знает, куда на этот раз забросит душу в качестве демонстрации, что умирать не надо. Пятерка бойцов продолжала слаженно работать, словно провели годы и годы в подобных штурмах. После первой стычки молодняк почувствовал себя особенным. Стоит ли говорить, что почти сразу пришлось одергивать зазнаек, вытаскивая из-под прицельного огня. Парню повезло, я успел выцепить заигравшегося бойца раньше, чем воины графа поняли, что могут сделать, но сам не успел увернуться, получив легкое ранение в руку. Пуля вскользь прошлась по коже, не зацепив ничего важного, но даже за такой поступок получил грозный взгляд зайки. Длинноухая милашка смотрела на меня как на смертника, причем убивать будет сама, много раз и очень долго. По большому счету, все сражения ограничилось парой-тройкой перестрелок, в которые ни я, ни мои зверушки не влезали. Достаточно было просто спрятаться за щитами и ждать, пока все закончится. Как подпольщики не были готовы к атаке сильного врага, так и воины графа не были готовы к серьезному отпору. К сожалению, чем дольше мы шли, тем меньше живых оставалось в штабе. Не знаю, сколько солдат прорвалось внутрь, но работали бойцы на удивление быстро и слаженно. Не было сомнений, что встречать подобную силу попросту некому. А значит, в ближайшее время власть снова вернется в прежние руки. Кариндер быстро исправит все оплошности и не допустит появления новой силы в городе. Жаль, ведь мне начал нравиться роскошный пентхаус. Господин, остановила меня Люси, не дав дернуться следом за пятеркой гвардейцев. Мы продолжали продираться узкими коридорами, двигаясь вглубь штаба. Спустившись на третий ярус вглубь, удалось насчитать порядка двух десятков убитых нападавших. И это не считая тех, с кем пересеклись мои парни. Но впереди еще было множество трупов. «Ты что-то заметила?» Тут же забеспокоился я. «Враг уходит». Змеей зашипело на нас с пантеркой длинноухое создание, снова показывая идеальные зубки. «Как ты?» Вопрос снова встал поперек горла, когда кошечка решила поддержать соперницу. «Я тоже это чувствую». Но, думала, что показалось. Хвостатая не смогла выдержать давление фиолетовых глаз и отвела взгляд в сторону. «Враг прямо под нами». Тогда, снова попытался вставить свое веское слово, но служанки и не думали обращать на хозяина никакого внимания. «Они уходят из города, нам их не перехватить, но, они разделяются, кого-нибудь успеем спасти, а, мы не знаем, где госпожа Бьянка, чего». Я так и крутился, перенося растерянный взгляд с одной зверушки на другую, стараясь вставить хоть слово. Вот только рабыни не удосужили меня и взглядом. «Тогда разделяемся, я направо, я налево». Кошечка с зайкой одновременно кивнули и поднялись. Прошло всего несколько секунд, а возле меня уже никого не было. Только сильный порыв ветра колыхнул длинные лохмы, оповещая о том, что я снова остался один. «А ну стоять!» — закричал в пустоту, что было сил. Гвардейцы дернулись на месте и обернулись. На лицах парней застыло смешанное удивление. Понадобилось еще несколько секунд, чтобы до всех начало доходить, что же заставило великого герцога рычать от злости. Казалось, еще немного, и из глаз полетят молнии, причем весьма буквально. Девочки не оставили даже намека, куда именно убежали, а у нас впереди еще оставались противники. То ли враг посчитал необязательным организовывать всеобщий отход, то ли остатки должны были зачистить партию под ноль, не оставив никаких свидетелей. В любом случае, нам не дали долго сидеть на месте. Очередная группа графских вояк выскочила с лестницы, уходящей на следующий ярус. Именно там должны были быть отходящие силы. И именно туда мы первым делом бросились, рассчитывая встретиться с врагом лицом к лицу. У меня не было желания делать все правильно. Тем более, что время поджимало. Какими бы умелыми ни были мои девочки, но так просто оставлять их одних было нельзя. Гвардейцы только поднимали оружие, прицеливаясь поверх плеч первых товарищей, когда Грок начал звучно отсчитывать патроны в барабане. Против крупного калибра местные бронежилеты оказались бессильны, в чем я убедился чуть позже. А сейчас с упорством сумасшедшего отправлял пулю за пулей точно в головы выскочивших солдат. Наша встреча оказалась настолько неожиданной, что никто не успел понять, что именно произошло. Обалдевшие гвардейцы припали на колени и, вывернув головы, смотрели за моими действиями. Зато нашим врагам оказалось не до подобных развлечений. Трое из семи солдат графа легли сразу, замешкавшись в подпирающих сзади порядках. Еще двое попробовали сбежать по коридору подальше от щитов, но двоим удалось нырнуть обратно в проход, где благополучно переждали момент. В барабане Грога остался всего один патрон, и, будь сейчас один, определенно лишился бы жизни. Но сержант не просто так получил свою ласточку на грудь. Молодой парень быстро сообразил, что к чему, и уже через пару секунд после последнего выстрела на лестничную площадку полетела граната. Благо двери здесь не было, и укрыться не получилось бы. Взрыв прозвучал чересчур глухо, словно граната попала куда-то в отдельную комнату с закрытой дверью. Но бойцов это нисколько не огорчило. Более того, получив сигнал, парни привычно бросились на зачистку местности. Тут-то у нас впервые возникли первые сложности. Выскочив на врага, первый щитовик опустился на колено, принимая на себя весь возможный гнев врага. Пули затарабанили по стальной пластине с бешеной частотой. Не так, как из автомата, но далеко не одиночные пистолетные выстрелы. И без того корявый щит начал покрываться все новыми и новыми отметинами, пока не выдержал. В одном единственном месте железо поддалось, пропуская сквозь себя маленькую пульку, отправившуюся дальше в гвардейца. Парень вздрогнул, но остался стоять, выжидающе глядя на товарищей. Остальные парни не ожидали подобного исхода и просто смотрели, как одного из них расстреливают в упор. Даже сержант открыл рот и считал ворон. А я просто стоял и перезаряжал револьвер. Вот она, самая явная проблема подобного оружия. Перезарядка могла стоить жизни, не то что с обычными пистолетами, с какими ходили мои бойцы. Магазин менялся в разы быстрее, чем запихивать каждый патрон отдельно. Глава 4. За первой пулей дорожку в мягкое тело нашла еще одна, а за ней и третья. Щит превращался в решето, а воин болезненно застонал. На пол упали первые капельки крови, красной тряпкой застилая сознание товарищей. Сразу оба автоматчика ринулись вперед, на ходу открывая огонь по врагу. От слитного тарахтения автоматов или все-таки пистолетов-пулеметов мозг заработал как дизельный движок. Мысли принялись тасоваться в голове со скоростью движения поршней. Нечто очень важное было упущено, пока составляли план действий. Отставить огонь. Надрывался сержант, стараясь перекричать слитные очереди автоматов. Кира. Имя кошечки само собой сорвалось с губ, пока тело медленно поворачивалось обратно. Девочки скрылись где-то в другой стороне. А значит, где-то там должна быть еще одна лестница. Только где именно? И как мы умудрились проскочить мимо?